Дом фирмы «Хакман». Каменный особняк из розового гранита на углу улицы Северный Вал был построен в 1908 году по проекту архитектурного бюро Уна Ульберга и Акселя Гюльдена для фирмы «Хакман». С начала XIX века немецкий род Хакманов был самой влиятельной купеческой семьей Выборга. Им принадлежала большая судоходная компания со своими верфями и складами, лесопилки, завод по производству цикория и богатейшая оптово-закупочная фирма. Среди представителей этой семьи были консулы, президент городского управления и первая выборгская диаконисса, основательница общества «Сестер Милосердия». Здание фирмы решено в стиле национального романтизма. Его фасады украшают изображения животных, кораблики, гербы и даты, связанные с деятельностью фирмы.